Часть третья. Три выстрела на Маньчжурском проспекте. 1. Вступившие в Харбин японские войска начали движение на запад и восток, действуя против остатков китайских отрядов. Советская часть администрации КВЖД всячески препятствовала действиям японцев, получив соответствующие указания из Москвы. Видя в продвижении японцев определенную угрозу, большевики в Маньчжурии прежде всего постарались угнать подвижной состав КВЖД в советские пределы. Частично это им удалось. Было отправлено в СССР более 6000 вагонов и 75 паровозов. Первый председатель правления КВЖД Ли Шаоген опротестовал эти советские действия. Начались бесконечные переговоры между Ли Шаогеном и советскими представителями Кузнецовым, Рудом, Бандурой, Данилевским. Речь шла не только о паровозах и вагонах, но и о 8 миллионах золотых рублей, увезенных большевиками из кассы КВЖД, когда японцы подходили к Харбину. Большевики всячески помогали старо-гиринским войскам оружием, деньгами, советами, инструкциями. Советские агенты учили рассеявшихся по стране китайских солдат партизанским действиям, взрыву мостов, коротким ударам, перерыву сообщения, поджогам. И все это в широких масштабах начало применяться по всему краю, который превратился в арену жестоких боев, стычек, кровавых драм, железнодорожных крушений. Вся страна по ночам багровела пожарами. Горели деревни, станции, деревянные мосты, запасы сена, бобов, штабели шпал. В тайге грохотала орудийная канонада и ружейная трескотня, тревожа вековечный сон густых лесов, разгоняя зверей и птиц. Остатки китайских войск, преследуемые японцами, отряды красных пик, показывающих чудеса храбрости, превращались в хунхузские шайки, которым волей-неволей нужно было грабить население, чтобы прокормиться. Так сложилась судьба, что китайские войска, без особенного на то желания, превратились в авангард войск Коминтерна, прикрывающие советские границы от наступающих японцев. Японский генерал Тамон, взявший Харбин, заявил, что понадобится не менее 3 лет, чтобы страна была очищена от остатков китайских войск, хунхузов и советских наймитов всех видов. Другой генерал, Хироси, выпустил обращение к харбинцам, в котором заявил, что в настоящее время небо и земля являются свидетелями новой жизни в Маньчжурии и Монголии, направленной к процветанию и общему благополучию 30-миллионного коренного населения и всех других национальностей края. Если бы нашлись элементы, которые, поддаваясь злонамеренной агитации, вздумали бы нарушить нормальные отношения между Японией и СССР, преследуя свои личные цели, то японская армия примет решительные меры противодействия этим явлениям. Читая это заявление, русские эмигранты хитро подмигивали друг другу и говорили: «Ишь, нормальные отношения между Японией и СССР. Знаем мы эти нормальные отношения. А эти самые элементы, похоже, что мы иммигранты и есть. Хитряк генерал». В том, что творилось на полях Маньчжурии, иммигранты видели первый этап начинающейся борьбы Японии с Коминтерном. 2. Однажды в редакцию «Сигнала» пришел Атахаси, с которым Полунин встречал японские войска. Корреспондент привел с собой худого, высокого, молодого японца с умными черными глазками за стеклами больших американских очков. «Вот, господин Полунин, — сказал Атахаси, — привел к вам познакомиться японца, который чрезвычайно интересуется всем русским, а Толстого знает чуть ли не наизусть». Японец поклонился. «Моя фамилия Марита». Полунин пожал ему руку. «Садитесь. Очень рад видеть японца, который интересуется Россией. Вы филолог?» «Нет, юрист. Я недавно окончил юридический факультет в Токио, но параллельно я изучал русский язык, историю, литературу». Марита говорил по-русски без малейшего акцента. Полунину сразу понравилось умное, открытое, чуть болезненное лицо юноши. «Вы отлично говорите по-русски». «Это комплимент?» «Нет? Тогда очень рад». «Было бы очень досадно затратить столько времени на ваш трудный язык и не уметь более или менее правильно на нем говорить». «Вы приехали в Маньчжоу как турист?» – спросил Полунин. «Почти. Хочу посмотреть, познакомиться со страной. Может быть, начну здесь применять свои юридические познания. У меня еще нет никакой практики». «Я думаю, что Маньчжоу – широкое поле для всякого интеллигентного человека. Маньчжурия – страна бедная культурными силами». Японец согласно кивнул головой. «А что, собственно, побудило вас так заинтересоваться Россией?» – снова спросил Полунин. «О, но это были особые причины», – сказал Марита. «Как бы это вам объяснить? Русские, собственно, не русские, а большевики, отняли у меня отца, когда я был еще мальчиком». «А как это?» – удивился Полунин. «Мой отец был офицером и состоял в гарнизоне Николаевска, когда туда пришел Трепицын со своими партизанами. Вы, конечно, знаете эту трагедию. Мой отец был убит в числе прочих японцев. Мне тогда было 12 лет. Я остался с матерью, и нам было нелегко жить. Невольно все мое внимание было приковано с детских лет ко всему русскому. Пока я не разобрался во всех русских вопросах, я ненавидел Россию». «Ну а теперь...» улыбнулся Полунин. «Теперь я понял ту трагедию, которую переживает русский народ. Понял его душу и вижу, что не так уж он и виноват. Виноваты те, кто тащит его по дороге большевизма. Большевизм – великое зло, которое может сделать со всеми странами то же, что оно сделало с Россией. Осознав это, я подумал, что борьбе с большевизмом можно отдать всю свою жизнь, как это сделал швейцарский адвокат Обер, защитник вашего русского героя Конради». «Ах, вот что!» – снова улыбнулся Полунин. «Задача благодарная, которую мы, эмигранты, можем только приветствовать. По-видимому, иностранцы понемногу начинают понимать, что такое коммунизм, начинают прислушиваться к тому, что мы талдычим вот уже лет 15 в своих эмигрантских газетах, книгах, в речах, в декларациях и всюду и везде. К сожалению, вас все так же мало слушают, и ваш опыт и знания большевизма не применяют. Но теперь все это, вероятно, пригодится Японии». «Вы думаете, что она начнет борьбу?» «Я не могу говорить от лица Японии, но мое личное мнение, что борьба неизбежна. Волею исторической судьбы Япония приблизилась к СССР. Неужели вы думаете, что эти два мира, две взаимно исключающие друг друга политические системы, империя и диктатура пролетариата, могут мирно ужиться? Я не верю этому». «Я тоже». Марита протер стекла очков и улыбнулся. «Вероятно, вы удивлены, что я так откровенен. Ведь о нас, об японцах, говорят, что мы люди скрытные. А тут вдруг я разоткровенничался с вами, человеком другой расы, человеком, которого вижу в первый раз в жизни». Странно, правда? Но причин этому две. Во-первых, к эмигрантам у нас другое отношение. Мы считаем вас своими единственными союзниками в борьбе с большевизмом. Во-вторых, о вас лично мне много говорил Аттахаси-сан, который любезно согласился познакомить меня с вами. Он рассказал мне, что в Благовещенске большевики убили вашего отца. Моего отца, капитана Марита, они убили в Николаевске. Ваш отец убит в 1919 году, и мой тоже. Разница только в том, что вы были значительно старше меня и уже тогда испытали сладость борьбы с большевиками. А я только теперь готовлюсь к ней». «Да», – живо сказал Полунин, – «я слушаю вас с огромным интересом. Действительно, между нами есть крепкая связь. Николаевскую трагедию, во время которой погиб ваш отец, я знаю очень хорошо. Там убиты многие мои друзья и знакомые. Только вчера я был в гостях у одной дамы, у которой погибли в Николаевске ее муж, дочь и сын. Ее муж, некий Сенцов, был другом моего отца. Как видите, мы все пострадали от большевиков. И теперь судьба свела нас в одном городе. Из нашего общего несчастья может родиться воля к борьбе и победе». «Так и будет», – встал со стула Марита и начал прощаться. «Я очень рад знакомству с вами. Конечно, вы понимаете, что наша беседа не для печати. Я не могу выражать мнение официальной Японии. Я частное лицо, маленький человек. Но так настроенных людей у нас в Японии очень много. Я очень рад, что в вашем лице, господин Полунин, эти люди встретят верного союзника». Полунин крепко пожал протянутую руку. «Я был бы счастлив, если бы все японцы думали так, как вы, Марита-сан. Я очень прошу запросто бывать у нас в редакции, когда у вас будет свободная минута. Прошу вас также бывать и у меня дома. Я вас познакомлю с людьми, которые думают так же, как и мы с вами. Спасибо. Вероятно, я скоро уеду в Японию. Мне нужно устроить свою мать, а потом вернуть сюда. И тогда мы познакомимся поближе. Возможно, что я и обоснуюсь в Харбине». Японцы простились с Полуниным и вышли из кабинета. Полунин довольно свистнул и взволнованно заходил по комнате. Марита очень понравился ему, и короткая беседа с ним родила рой бодрых мыслей. Та борьба, о которой он мечтал долгие годы, вдруг показалась близкой, почти уже начавшейся. И не знал Полунин, не мог знать, что судьба крепко свяжет его с этим человеком, который так же, как и он, потерял от руки большевиков своего отца. 3. Закончив свою работу в редакции, Полунин собрался уже уходить, когда в кабинет влетел взволнованный сотрудник Педашенко. Он размахивал пачкой радиограмм и, заикаясь, торопясь, закричал: «Смертельно ранен президент Франции Думер, в него стрелял русский иммигрант, то ли Гургулов, то ли Горгулов, также ранен писатель Клод Фаррер». «Да вы что?» – схватил Полунин телеграммы. «Это большое несчастье для русской эмиграции. Во Франции начнутся преследования русских. Кто это такой Горгулов? Маньяк?» Он лихорадочно пробежал радиограммы. Сомнений не было. Убийца был русский эмигрант. Так было сказано. «Позвольте-ка, позвольте», – вдруг хлопнул себя по лбу Педашенко. «А роман-то, который у нас печатается, что ждет Россию? Ведь Лович все это предсказал. Это же сенсация!» Полунин растерянно смотрел на него. Действительно, сотрудник «Сигнала» Лович в это время печатал свой роман и за 3 недели до этого предсказал покушение русских эмигрантов на французского президента. Покушение, организованное советским провокатором Зибером. «Хорошо это или плохо?» – спросил Педашенко. «Скорее плохо», – задумчиво ответил Полунин. «Вот увидите, что вокруг этого покушения на Думера и Романа Ловича большевики состряпают провокацию. Я уверен в этом. Счастье наше будет, если выяснится, что этот Горгулов – советский провокатор, который подослан Москвой, чтобы нанести удар эмиграции. Вы посмотрите, как большевики работают во Франции. Давно ли похитили Кутепова? И вот новый ход. Эмиграция стоит им поперек горла. Теперь они что-нибудь наплетут вокруг Романа Ловича». Полунин не ошибся. Провокация была состряпана. И генеральный прокурор Франции, не разобравшись в этой провокации, оперировал Романом Ловича во время процесса Горгулова. Но провокация большевиками была состряпана очень уж неумело, и Франция ей не поверила. 4. Вскоре после этого события, потрясшего русских эмигрантов во всем мире, Харбин был взволнован приездом обследовательной комиссии Лиги наций под предводительством лорда Литтона. Комиссия должна была изучить историю образования нового государства – Маньчжго. Комиссия занялась также исследованием положения русской эмиграции. Председатель эмигрантского комитета Колокольников сделал на специальном заседании комиссии доклад, в котором нарисовал грустную картину тяжелого экономического положения русских в Маньчжурии, особенно на линии КВЖД, постоянно подвергающейся нападениям старогиринцев и хунхузов. Русские эмигранты, которые были вполне лояльны новому порядку в Маньчжурии, подверглись насилиям со стороны остатков разбитой китайской армии. Все это, конечно, было следствием советской провокации. Колокольников, предостерегая Лигу наций против опасности, которая угрожает миру коммунизм, просил лорда Литтона ходатайствовать о помощи для русских эмигрантов, разрозненных событиями. В эти же самые дни в Харбин приехал знаменитый американский журналист, политический деятель и киноартист Вилл Роджерс. Он крепко пьянствовал в Харбине и вел себя шутовски. Но за этой шутовской маской были зоркие и наблюдательные глаза большого человека. Он написал знаменитое письмо из Харбина, которое нашумело в Америке и которое в значительной своей части было посвящено положению русской эмиграции в Маньчжурии. Письмо это было адресовано сенатору Бора. «Дорогой сенатор», – писал, между прочим, Вилл Роджерс, – «убежавшие из России белые русские уже 12 лет без родины. Это слишком долгий срок, если принять во внимание, что они не совершили никакого преступления. Здесь есть тысячи людей, которые оставлены на произвол судьбы, абсолютно без дома, без страны, без консула. Харбин – их единственная частичная связь со страной, в которой они родились. Кому особенно тяжело, так это женщинам. Эти девушки только для того, чтобы есть, должны жить в страшно унизительных условиях. Ваша Лига наций, дорогой сенатор, постоянно вмешивается во все, вот гуманитарная проблема, которой она могла бы заняться. В Харбине, продолжал Вилл Роджерс, много дешевых кабаре, но все это печально. Там ни живо, ни смешно, чувствуется подавленность, это сборище девушек и женщин, некоторые из них красивы, но в манерах их и виде чувствуется потерянная надежда, покорность, забитость. Самоубийства здесь бывают чаще, чем где бы то ни было во всем мире. Говорят, что они отравляют себя наркотиками, а потом бросаются в реку. Сенатор, я говорю очень серьезно о белых русских. Если вы можете сделать что-нибудь, чтобы дать им страну, сделайте это. Я думаю, что скоро будет много обанкротившихся стран. Оставьте одну из них для белых русских. Может быть, они сделают кавардак, управляя ею, как они сделали раньше со своей собственной страной. Но все-таки дайте им еще один шанс. Да, говорил ли я вам, дорогой сенатор, что я могу отличить белую русскую от красной русской? Если она хорошенькая, она белая. Правда, сенатор, эти красные выглядят страшно грубыми. Вероятно, в идее, что твое, мое, есть что-то такое, что делает всех красных похожими друг на друга. Когда все будут выглядеть совершенно одинаково, это будет апогей коммунизма. Ваш Вилл Роджерс. Увы, ни лорд Литтон, ни Вилл Роджерс ничем не помогли русской эмиграции в Маньчжурии. Европейцам русская эмиграция была не нужна. Нужно было искать другую опору, чтобы не умереть с голоду и продолжать борьбу с Коминтерном. 5. Все лето в Маньчжурии шла борьба с партизанами, среди которых отличались особой смелостью красные пики. Больше всего в этой борьбе страдала русская эмиграция, которую партизаны считали союзницей японцев, подстрекаемой к тому многочисленными советскими агентами. Русских убивали, грабили, уводили в плен, требуя за них выкуп. Разоренная восточная линия КВЖД голодала. Страданиям русских эмигрантов не было конца. Хунхузы действовали очень смело, подходя иногда к самому Харбину. Отчаявшиеся русские взялись за оружие, и повсюду закипели бои станционных самоохран с хунхузами. Особенно жестокие бои были на станции Ханьдао-Хедзи, где отпор хунхузам давал русский отряд полковника Емлина. Ко всем бедам, свалившимся на голову русской эмиграции в Маньчжурии, вовлеченной в жестокую политическую борьбу, прибавилось еще одно несчастье. Советская администрация КВЖД злостно не выплачивала заштатных денег русским агентам КВЖД, которые были уволены с дороги за то, что остались на КВЖД и согласились работать с китайцами во время конфликта 29 года. Этих жертв советской мести, считая с их семьями, было не менее 15 тысяч человек. Не имея возможности непосредственно взять этих людей в свои лапы и расправиться с ними, советские агенты другим путем мстили им, обрекая их на полунищенскую голодную жизнь. Эта невыплата денег богатой дорогой полунищим была настоящим, ничем не прикрытым издевательством, и это издевательство длилось еще очень долго. А всех этих несчастных людей, опытных агентов с большим железнодорожным стажем, заменяли на КВЖД молодняком, выписанным из СССР. В большинстве это были никчемные, ненужные дороги, безграмотные молодые люди, вся заслуга которых была только в том, что они состояли в партии. В Харбине эта советская молодежь была занята беспробудным пьянством, наслаждаясь буржуазной свободой и быстро разлагаясь в кабаках и кабаре. Скандалы и драки сопровождали это веселье. Летом город был взволнован убийством шофера около вокзала. Газеты сообщили, что шофера застрелил из озорства пьяный, возвращавшийся из кабаре-таверна в невменяемом состоянии секретарь советского консульства Яковлев, сопровождаемый советским агентом КВЖД Владимировым. Обоим удалось немедленно скрыться в СССР, чему, как сообщали газеты, помогли чины советского консульства и советские агенты КВЖД. Настроение в Харбине было унылое. Массовое появление на улицах города медведок, которые как саранча облепили весь город, было истолковано суеверными как дурное предзнаменование. «К большой войне, к наводнению или пожару», — говорили старики, покачивая головой. Из всех этих предсказаний полностью оправдалось второе. В августе небывалые дожди раздули Сунгари, и она затопила значительную часть Маньчжурии и половину Харбина, усложняя и без того тяжелое положение в стране. Особенно больно ударив по самой слабой экономической части населения. По русской эмиграции. 6. После смерти автонома Андреевича Анна Алексеевна должна была покинуть казенную квартиру и переехать из Нового года на пристань, в деловую часть Харбина. КВЖД затягивала выдачу причитавшихся Григоренко денег. Приходилось подумать о заработке. Ольга служила в пристанском отделении Чурина, устроенная Сарматовым. Надя кончила гимназию. Анна Алексеевна вспомнила старое и взялась за шитье, за дамские шляпы, вышивание. Она открыла маленький салон на Пекарной улице, взяла мастерицу, заставила помогать дочерей. Дело пошло, давало на жизнь. Вся забота Анны Алексеевны сводилась теперь к тому, чтобы хорошо выдать дочерей замуж. Она никогда не говорила об этом с ними, но, сидя за своей работой по вечерам, думала, что Ольге уже 19 и пора подумать о будущем. Девушка была очень хороша собою, рассудительна, деловита, чудесная хозяйка. Она много читала, прилично знала английский язык, немного играла на пианино, на службе ею были довольны. Она имела ровный, хороший характер, была услужлива, весела, добра. За ее судьбу Анна Алексеевна не волновалась. Младшей Наде замуж было еще рано, но о ней Анна Алексеевна думала больше всего. Беспокоил живой характер Нади, ее бурный темперамент, экспансивность, непоседливость, непослушание. Девушка была красива и вечно окружена поклонниками, с которыми, по мнению Анны Алексеевны, как-то нескромно кокетничала. Ходила танцевать на какие-то вечера, откуда возвращалась иногда очень поздно. Почему-то окружала Надю главным образом молодежь советская, и это было предметом вечных стычек Нади с матерью и сестрой. «А мне все равно», – непокорно вскидывала кудрявой головой Надя. «И Сахаров, и Дружинин. Ребята воспитанные, хорошо одеты, хорошо танцуют. А что, они советские и служат на КВЖД? Какое мне до этого дело? Я в политике ничего не понимаю». Мать тревожно смотрела в упрямые глаза Нади и начинала рассказывать об убеждениях отца, о событиях в Николаевске, о гибели Николая Ивановича, Леонида, Тамары. Но Надя слушала невнимательно. «Знаю, но все это прошло. Нельзя всю жизнь об этом думать. И потом, не виноваты же Сахаров и Дружинин в том, что произошло в Николаевске». «Но они из тех, – возражала Анна Алексеевна, – которые хотят из всего мира сделать один общий Николаевск». «Ах, оставь, мама, ничего они не хотят сделать. Танцуют, веселые ребята, и больше ничего». Она уходила из дома, не говоря, куда идет, возвращалась поздно и дерзко отвечала матери, что уже кончает гимназию, уже взрослая, а потому сама знает, что делать. В спор вступила проснувшаяся Ольга, но и ей Надя отвечала грубо и дерзко. «И в кого же она такая?» – тревожно думала Анна Алексеевна. Как-то незаметно, за разными заботами, проглядела Анна Алексеевна, что превратилась Надя, еще совсем недавно девочка с косичками, в рослую полную девушку. Бойкую, живую, со смелыми красивыми глазами и чуть вздернутым носиком, немного резкими движениями, модернизированную, шумную, с категорическими суждениями, уверенную в себе, спортсменку, любительницу танцев, кино и флирта. Один из ее поклонников, Дружинин, назвал ее однажды «пикантной», и девушке это страшно понравилось. А Анна Алексеевну больно задела. «Раньше таких вещей девочкам не говорили», – печально думала она. «Проглядела, проглядела старая дура, фокстроты, кино, советские эти мальчишки, не свели бы они ее с ума». Анна Алексеевна находила у Нади советские книжки и ругалась с ней из-за них. «Грубо это все, не литература, уж очень обнажено, все, ничего святого», – говорила Анна Алексеевна. «Ну и что ж», – резала Надя и встряхивала кудрями, – «зато правда, сама жизнь. Не прикажешь ли читать ваши эмигрантские бредни?» «Да ты что, совсем советской стала?» – ужасалась Анна Алексеевна. «Ты понимаешь, что говоришь?» «Понимаю, советская я, не советская, но все новое мне нравится. Жизнь не может застыть в старых формах, жизнь идет вперед. Я не могу вечно думать о том, что было раньше. Так и жизнь пройдет. Ты все молишься, панихиды служишь. Я тебя понимаю. Но не могу же я отдать новому все свое время». «Побойся Бога, Надя. Ведь это панихиды по твоим отце, брате, сестре. Что ты такое говоришь?» «Мамочка, ты не думай. Я вовсе не хочу тебя обидеть. Но не могу я только о покойниках думать». «Не чужие же эти покойники. Это куски нашей жизни, нашей души, нашего тела. Как ты не понимаешь?» Анна Алексеевна чувствовала себя не в силах объяснить дочери то, что хотела выразить, и заливалась слезами. Надя бросилась к ней, обнимала, целовала, а потом спокойно, как ни в чем не бывало, уходила куда-то, не сказав куда, и возвращалась поздно. Постепенно крепкая и высокая стена выросла между матерью и дочерью, а потом и между сестрами. Ольга была другая, тоже с крепким характером, тоже не всегда откровенная с матерью, но внимательная к ней, всегда помнящая, что перенесла мать, всегда чтущая память так страшно погибших отца, сестры, брата. Мать часто смотрела на нее, когда она что-нибудь читала или думала, сидя неподвижно, и вспоминала такой же нежный, тонкий профиль старшей дочери. Они не были очень похожи, но именно профиль был один и тот же. Анне Алексеевне хотелось тихо-тихо позвать «Тамара». И спохватывалась, вытирала потихоньку глаза и говорила: «Что читаешь, Оля?» «Алданова, 9-я Термидора. Замечательно, мамочка. Ты читала?» «Какое сходство с русской революцией. Просто удивительно. Я, знаешь, иногда думаю, что, видимо, все в мире повторяется. Вот и революции тоже. Террор, зверство, расстрелы. Даже очереди, весь быт, вся жизнь». «Жаль только, – печально говорила Анна Алексеевна, – что в нашу эпоху повторилась именно революция. Не могло что-нибудь другое, например, возрождение, что ли? Почему мы такие неудачники? Почему именно мы должны были так страдать? Конечно, то, что случилось с нашей семьей, ужасно, но время, в которое мы живем, очень интересно. Неужели ты не согласна с этим, мамочка? Такие величайшие сдвиги, переоценка ценностей, а главное – борьба. Борьба двух миров, борьба политических систем». «Борьба, борьба», – немного раздраженно бросала Анна Алексеевна. «Из-за этой борьбы мы потеряли Россию, семью, все, что имели. Что тут такого интересного? Не понимаю». «Потеряли Россию?» – восклицала Ольга. «Но зато теперь идет борьба за нее, героическая борьба горстки эмиграции с большевизмом. Ведь это героика, эпос, который воспевается уже сейчас многими поэтами и будет воспеваться всегда». «Да где она, эта борьба? Что-то не вижу», – скептически сжимала губы Анна Алексеевна. «Как? А разве одно то, что эмиграция не сдалась, не осталась в СССР, ушла за границу на голодную, нищенскую, бесправную жизнь, ни одна из форм этой борьбы? Разве та антисоветская работа, которую эмиграция ведет, не героическая борьба? Разве все то, что пишется об СССР, не опаснее для него, чем пушки и танки? Что ты, мамочка, если иностранцы так медленно идут на сближение с СССР, то разве это не результат работы эмиграции? Эта работа незаметна, может быть, не очень эффектна, но она ведется многими годами и дает свои плоды. А террор? Разве процесс Конради не сыграл огромную роль, раскрыв, что такое СССР, и удержав тогда многие страны от признания Москвы? «Смотри, какой ты у меня политик», – с гордостью смотрела Анна Алексеевна на загоревшиеся карие глаза дочери. «Тебе бы в парламент или в Государственную Думу». «Нет, ну правда, мам, что ты смеешься? Почему ты думаешь, что я ничего не понимаю? Я вовсе не такая уж дура, не девочка. Я много читаю газеты, журналы, книги. Я научилась любить Россию, ее горе соединилось в моей душе с нашими семейными несчастьями. Горе эмиграции – мое горе, ее радости – мои радости. Правда, этих радостей так мало. Сегодня в газетах опять полно о страданиях русских на восточной линии КВЖД. Ужас, что там происходит. Опять хунхузы сожгли станцию, увели пленников. Сегодня Полунин написал хорошую статью об этом в «Сигнале». Ты читала?» «Да, очень сильно. Сашенька хорошо пишет». «Вот и он тоже. Разве он не борец с большевиками? И в прошлом, и в настоящем. Ты говоришь, борьбы нет. А разве этот Полунин не борьба? Ему угрожает не меньшая опасность, чем на фронте. Ведь большевики видят его работу. Он им очень вредит. Он поддерживает бодрый дух у эмиграции, призывает ее к борьбе, к непримиримости. Он воскрешает славные страницы русского прошлого, учит молодежь, показывает ей правильную дорогу. Разве это не борьба? Недаром большевики угрожают ему письмами по телефону, раз уже стреляли в него. Помнишь?» «Помню, помню. Я всегда боюсь за него. Сашенька такой славный и храбрый. Он очень смело пишет против большевиков. Я ему столько раз говорила...» Что-то дрогнуло в голосе Ольги. Что-то увидела в карих глазах дочери Анна Алексеевна. Она внимательно еще раз взглянула на дочь. «Почему ты так заботишься о Сашеньке, а?» Ольга покраснела, густо, багрово, до слез. «Он славный. Ты же сама сказала, мам». 7. Наводнение все ждали, но никто в него не верил. И поэтому пришло оно неожиданно. Сунгарь грозно пухла, питаемая сожженными валами сверху с верховьев реки. Город опоясался слабенькими плотинками, которые прежде всего были прорваны фудзядяне. Богатый китайский город с огромным населением был мгновенно затоплен прорвавшейся водой. На следующий день новыми валами с верховьев Сунгари была размыта железнодорожная насыпь, прикрывавшая деловую часть города – пристань. В течение нескольких часов значительная часть пристани была покрыта водой. На следующий день вся пристань уже была затоплена. В воде сожженной глубины очутился и пригород Харбина, Нахаловка, населенная эмигрантской беднотой. Вопль отчаяния понесся по городу. Бедствие принимало страшные размеры. Все обвиняли советскую администрацию КВЖД. Она могла вовремя принять меры по укреплению железнодорожной насыпи, через которую прорвалась вода. Но советчики только посмеивались. Беда эмигрантская, так как советские служащие жили в новом городе, который, благодаря своему высокому расположению, от наводнения был застрахован. На помощь жителям затопленных районов бросились разные эмигрантские общественные и спортивные организации, японские саперные части, дружины добровольцев. Из затопленных районов вывозили жителей, а большинство оставшихся нужно было подвозить воду и продукты, так как магазины и лавки в этих районах не могли работать. Пристань превратилась в грязную Венецию, по улицам которой шныряли лодки, самодельные плоты и даже катера разных размеров. Сначала, пока казалось, что бедствие не будет продолжительным, жители пристани не только не унывали, но даже веселились и радовались неожиданному развлечению. Особенно, конечно, молодежь, которая компаниями, с гармониями и балалайками, с пением разъезжала на лодках по затопленному району, устраивая серенады под окнами знакомых квартир. Но наводнение не прекращалось. Вся деловая жизнь замерла, продукты вздорожали, вода на улицах, не имея стока, стала зацветать, по ней плавали трупы животных и даже людей. Вдоль улиц медленно проплывали доски, столы, кровати, ящики, всякая нищенская эмигрантская рухлядь. Несчастная эмигрантская беднота на Халовке ютилась на чердаках, на крышах, часто голодная, замерзая сырыми ночами. Начались болезни, с новой силой вспыхнула свирепствовавшая в то лето холера. Только привычка к многолетним страданиям и железная закаленность помогли эмиграции терпеть эту новую, неожиданно свалившуюся беду. 8. «Анна Алексеевна! Оля! Надя!» – кричал Полунин, стоя в лодке у окон первого этажа, где жили на Пекарной улице Анна Алексеевна с дочерьми. Лодка тыкалась в разбитые стекла окон, за которыми виднелась затопленная грязной, уже позеленевшей водой, чья-то спальня, две хорошие кровати, туалет с большим зеркалом, шкаф. Дверцы шкафа были поломаны, кто-то торопился вытащить одежду, чтобы спасти ее от ворвавшейся воды. Плавали два стула с мягкой обивкой. «Сколько тут глубины-то?» – спросил лодочника Полунин. Лодочник не достал веслом дна. «Ну, как сказать, сажень полторы будет. Утонуть проще простого. И не найдут». На балкон дома вышла Ольга. «Саша, вы?» «Как видите», – весело откликнулся Полунин. «Привез вам два ведра воды, хлеба, мяса, свечей, разного прочего. Что Анна Алексеевна и заказывала. И газету сегодняшнюю привез». «Саша, вы душечка, спасибо. Как же это вы все успеваете? И статьи писать, и газету делать, и утопающим помогать. Плывите во двор, там подниметесь по черной лестнице. Мы мостки пристани устроили. Да не вздумайте удрать, вы у нас ужинаете. Что-нибудь приготовим на примусе. Печь мама не хочет топить, пожара боится. Живем среди воды, а если случится пожар, то как тушить? Пожарные не подъедут». «Правильно, правильно, ваша мамочка рассуждает», – крикнул Полунин. «Только вот почему примус безопаснее, не пойму». «Я тоже не понимаю». Оба рассмеялись. После веселого ужина, во время которого Полунин рассказывал, как в этот день одна расфуфыренная известная дама общества упала с лодки в самом центре города, на глазах многочисленных свидетелей, и во что дама превратилась, когда вылезла из грязной зловонной воды, все вышли на балкон, взяв с собой стулья. Кругом была чернильная темнота, и только тусклый фонарь на углу бросал блики на черную, казавшуюся бездонной, воду. Где-то слышны были всплески весел и женский голос, певший романс. «Венеция», — сказала Ольга, — «романс и гондола». «И даже голуби есть», — подхватила Надя. «У соседей на чердаке их сотни». «А в вашей Венеции так же пахнет», — потянула носом Анна Алексеевна. Все засмеялись. «Сегодня с верховья в Сунгаре есть утешительная телеграмма», – сказал Полунин. «Вода начинает сильно спадать. Думаю, что скоро эта беда закончится». Она нанесла Харбину сильный удар, особенно русским эмигрантам. Нищета, голод, болезни, гибель имущества, разорение. Вот что принесла с собой вода. «Ну ничего», – сказала Надя. И в ее тоне Полунин услышал насмешку. «Японцы помогут эмигрантам. Они восстановят эмигрантское благополучие. Ведь вы так на них уповаете». «Больше всего мы уповаем на самих себя», – возразил Полунин, с удивлением взглянув на девушку. «По мере сил и возможностей японцы помогают. Я видел, как работали их саперы, спасая эмигрантскую бедноту и ее имущество. Согласитесь, что они могли бы этого и не делать. Во всяком случае, если мы и можем ждать какой-нибудь помощи, то скорее от них, нежели чем от кого-то другого. Не советских же, разгильдяйство которых небрежность и злая воля не предотвратили в Харбине беды». «Ну, ждите, ждите», – уже зло сказала Надя, дернув плечами. «После этого они пойдут спасать Россию ради русской эмиграции». «Надя», – укоризненно пробормотала Анна Алексеевна. «Наивно думать», – спокойно заговорил Полунин, – «что японцы будут делать это, спасать кого-то и так далее. Политика эгоистична и сантиментов не знает». «Никто не будет заботиться о нас. Мы сами должны позаботиться. Но так сложилась политическая ситуация здесь, на Дальнем Востоке, что Япония вплотную подошла к советским границам. Могут ли мирно ужиться эти две системы, отрицающие друг друга, исключающие друг друга? Уверен, что нет. Борьба будет. Борьба уже идет. И в этой борьбе мы, эмигранты, естественные союзники японцев. Как бы мы к ним ни относились, мы не можем быть нейтральными свидетелями происходящего. Мы были союзниками в 1918-20-х годах. Мы шли плечо в плечо в борьбе с силами Коминтерна. Мы будем союзниками и в той борьбе, которая начинается теперь». «Вы будете помогать им завоевывать русскую территорию?» – звонко, напряженным голосом сказала Надя. мы пойдем с ними. Только в том случае, если на первом же отвоеванном клочке русской территории будет поднят трехцветный флаг». «И вы верите, что так будет?» «Верю. Если японцы пойдут, то не ради русской земли, на которой они все равно жить не могут. Они не пойдут и ради нас, эмигрантов. Но их может двинуть вперед чувство самосохранения, желание ликвидировать очаг эпидемии, грозящий не только Японии, но и всей Азии. И на очищенной от большевиков территории нужно установить новый порядок, вернее старый, национальный порядок. В этой задаче помогать будем мы, иммигранты. Это наша миссия, для этого мы нужны». «И вы пойдете против своего брата? Брат на брата?» «Но если мой брат стал разбойником, или он сошел с ума, буйно помешан, если он выгнал меня из нашего общего родного дома, так я должен примириться с этим только потому, что он мой брат, что он физически сильнее меня, несмотря на то, что справедливость, право, история, мораль – все на моей стороне? Если, наконец, у меня нет сил, чтобы восстановить свои права, то разве я не могу позвать на помощь других людей, соседей? Но ведь им надо заплатить за это. Они потребуют за помощь часть вашего дома. Разве не так? Бесплатно никто не пойдет». «Пойдут. Но нужно объяснить, что мой брат сошел с ума. Что он опасен, и опасен не только для меня, но и для всех окружающих. Что сегодня он все переворачивает в нашем доме, а завтра пойдет поджигать дома соседей». «Интервенция? Опять варяги?» «Ну и пусть будет так. Я не боюсь слов». Спорили еще долго. Анна Алексеевна и Ольга не вмешивались, но были против Нади, чувствуя за ее злыми, раздраженными словами что-то чужое, взятое у других, невыношенное ею в душе. Не признав себя побежденной, Надя встала, коротко простилась и ушла спать. Некоторое время на балконе молчали, думали каждый о своем. Кругом была абсолютная тишина, только на углу, на крыше дома, изредка лаяла собака. «Вот и сентябрь», – вздохнула вдруг Анна Алексеевна. «Скоро холодно уже будет. Время-то как летит». «Вам сколько лет-то, Сашенька?» 34 стукнула Анна Алексеевна. «Старик уже». «А давно ли мальчиком-гимназистиком были? Помню вас хорошо в те времена. И отца покойного помню. Как будто вчера это было». Послышался плеск. По улице скользила лодка. Полунин огляделся. «Эй, лодочник, свободен? Причаливай!» «Надо ехать, Анна Алексеевна, потом не выберусь. Спасибо за ужин, за приют, за ласку». «Вам спасибо, что не забываете нас. Вы уж, Надь, простите, Сашенька, что она такая резкая». «Не беда, чужие она слова повторяет. Это все советские кавалеры ей внушают. Советчики ведь теперь в национальную тогу драпируются. Они где защищают национальную Россию и ее границы. А помните, как в Брест-Литовске России торговали? Да и сейчас продают за границу русские богатства. И вот есть люди, которые верят в национализм коммунизма. Вы только вдумайтесь, какая это нелепость. Большевики – националисты. А мы, эмигранты, изменники, готовые продать Россию японцам. И в эту чепуху верят и некоторые эмигранты. Ну да ладно. До свидания, Анна Алексеевна. Оля, привет, Надя». Полунин пожал обеим руки, на балконе было темно, и он не мог видеть, каким теплым светом сияли карие девичьи глаза. 9. Постепенно вода стала уходить с улиц Харбина, ослабевала и эпидемия холеры. Но на смену шли голод, нищета, бандитизм, спекуляция. С бандитами и спекулянтами власти боролись решительно, вплоть до того, что несколько отрубленных голов с соответствующими надписями на дощечках были для назидания повешены на заборах. Но дерзости бандитов не было пределов. Город был потрясен убийством среди бела дня подрядчика Кулешова и его доверенного Чудинова. После этого была убита англичанка Вудров, причем юный русский эмигрант Грязнов задержал одного из бандитов и был ранен. Похищения, разбой, грабежи, убийства, шантаж, вымогательство расцвели в Харбине махровым цветом. Шла какая-то дикая вакханалия, созданная переходным временем, пока новая власть еще не организовалась. В ноябре на западной линии КВЖД началось восстание генерала Су Бинвэня, которое принесло гибель массе русских эмигрантов, расстрелянных в застенках мятежников, по наущению стоявших у них на службе советских чекистов. Многие из эмигрантов были увезены в СССР. Печальный и страшный был 1932 год для русской эмиграции на Дальнем Востоке. А эмигрантские журналисты получили еще два тяжелых удара. Умерли любимец харбинцев сотрудник «Сигнала» Костя Паденко и большой журналист и издатель Лембич. Поэт Арсений Несмелов на смерть Кости Паденко написал стихотворение, пронизывающее печалью которого можно было бы закончить этот тяжелый год. «До завтра, друг, и без рукопожатия одним кивком простились до утра. Еще живую руку мог пожать я, еще бы взгляду, слову был бы рад. А нынче храм, высокий сумрак, чтится, как белый мрамор серебрится гроб, и в нем в цветах мерещится, таится знакомое лицо, высокий лоб. Ушли друзья, ушли родные, ясно, луна над темной церковью плывет. Не ведаем ни дня себе, ни часа, бормочет чтица, повторяет свод. Блаженство безмятежного покоя, ушел, уйдем к кресту усталых рук. Прижался нежный стебелек левкоя. Привет с земли, прости, до завтра, друг.